Глава 46. Пробившись в систему Либертад, огромный флот централов вышел из гиперпространства и начал перегруппировку. Переход прошел именно так, как рассчитывал адмирал Саймон Вискор. В промежуточных звездных системах корпоранты оказывали сопротивление и пытались задержать завоевателей. Вот только силы были неравны, и централы хорошо подготовились. Поэтому сторожевые космические бастионы, охранные флотилии старых кораблей и вооруженных транспортов, минные поля и немногочисленные артиллерийские станции уничтожались походя. Армада не понесла серьезных потерь и теперь собиралась нанести добивающий удар. Еще одно сражение, и Союз корпоративных миров прекратит свое существование. Однако в конечной точке захватчиков ожидал неприятный сюрприз в виде полноценного новоросского флота, который прибыл на помощь корпорантам. Армада завоевателей, расчистив пространство вокруг своей позиции, зависла в космосе. Адмирал Вискор держал свой штаб на флагманском корабле, грозном линкоре класса «Бранденбург», который назывался «Герой Сиванги». Его взгляд был прикован к мониторам управления. Он обрабатывал поступающую информацию, выхватывал основное и выбирал предложенные боевыми компьютерными системами варианты сражения. В звездной системе Либертад находилось всего три планеты, две из которых не были пригодны для жизни, и пять полностью функциональных постоянных точек выхода в гиперпространство. Именно этот фактор, большая транспортно-пропускная способность звездной системы, являлся причиной того, что Альбертина стала столичным миром Союза корпоративных миров. Централы находились в точке Эрвин. Между ними и Альбертиной, напичканной автоматическими артиллерийскими станциями, самонаводящимися торпедами и самоходными минами, космос. Основные силы корпорантов прикрывают планету. Через три точки выхода в гиперпространство – Сай, Кафа и Рим – продолжается эвакуация транспортных кораблей СКМ. В пятой точке, которая называется Шанти, флот новороссов. И это странно. По какой-то причине имперцы не спешили соединяться с корпорантами. «Что это?» – задал себе мысленный вопрос адмирал Вискор. «Глупость? Нерешительность? Хитрость? Почему имперцы выжидают?» Ответа не было. И командующего флотом вторжения это беспокоило. Но оттягивать начало сражения нельзя. Миллионы воинов ждали его приказа. Они рвались в бой. И Вискор принял решение. Адмирал выбрал один из вариантов сражения. Командный компьютер моментально разослал схему по всем кораблям армады, и флот начал перестроение. План централов был стандартным. Авангард из тяжелых кораблей, сформировав общее силовое поле, движется к Альбертине и уничтожает заслоны. Центр из кораблей второго ранга, крейсера и канонерки, фрегаты и эсминцы, служит резервом и охраняет транспорты с десантом. В тылу идут вспомогательные суда, корветы и авианосцы, которые выкинут аэрокосмические истребители и штурмовики уже непосредственно в разгар сражения, когда два флота сойдутся в решительной схватке. Если имперцы все же вступят в битву, соединиться с корпорантами они не успеют. Централам до планеты 2 часа хода, а новороссам 2,5. Следовательно, все, на что способны новороссы, нанести фланговый удар, который завоеватели смогут отразить. Серьезными потерями. Вискор это признавал. Но победа в любом случае достанется централам. Армада двинулась к планете, и начало сражения никого не удивило. Централы приблизились к цели и несли незначительные потери, а корабли корпорантов и новороссов продолжали удерживать оборонительные позиции. Наконец, спустя час, настал черед ракетных ударов. Корпоранты отстрелялись и выпустили почти 1000 гуров термоядерными боеголовками. Мощность залпа впечатляла. Но завоеватели были к этому готовы, и навстречу ракетам устремились шрапнели, снаряды мелкокалиберной артиллерии и пучки высокоэнергетичных протонов. Огненная завеса уничтожила большую часть гуров, а остальные столкнулись с силовыми полями кораблей. Однако за первым залпом последовал второй, который был подкреплен крупнокалиберными снарядами орков. Сражение вступало в решающую фазу, и централы, не останавливаясь, дали ответный залп. Произошел размен ударами, и Вискор был удовлетворен. Пока все шло по плану. Потери, конечно, есть, но они невелики. А новороссы по-прежнему на месте, выступают в роли наблюдателей и статистов. Адмирал усмехнулся, и в этот момент поступил доклад офицера из рубки КИП, контрольно-измерительных приборов. Возмущение гиперполя в точке Шанти. Судя по данным в штабном компьютере Вискора, к новороссам вот-вот должно прибыть подкрепление. 5 кораблей первого ранга, линкоры или крейсера и полсотни второго, вероятнее всего, фрегаты, рейдеры и эсминцы. На ход сражения кардинально они повлиять не могли, и адмирал не обратил на это особого внимания. Он снова сосредоточился на битве с флотом корпорантов и время от времени, когда это требовалось, отдавал дополнительные приказы. Космос полыхал сотнями неярких всполохов. Взрывались снаряды и ракеты. Иногда отдельные гуры вонзались в общее силовое поле линкоров «Авангарда», и оно мерцало холодным белым пламенем. А впереди Альбертина, расцвеченная миллионами огней, столичная планета, вожделенная цель, и перед мысленным взором Вискора, помимо его воли, проплывали картины грядущего триумфа. Ни Гурий Таги, ни Ираклий Красный, ни кто-то из сотен адмиралов армады вторжения станет победителем СКМ. Все они выбыли из гонки. Остался только он, Саймон Вискор, и верховный правитель ЦМ Орландо Таги обязательно отметит его заслуги. Возможно, даже сделает наместником новой провинции в рукаве Персея из нескольких звездных систем. «Выход вражеских кораблей в точке Шанти!» — очередной доклад вырвал Вискора из плена радужных грез. «Определить типы кораблей!» — спокойно обронил адмирал. Офицер доложил практически сразу. 48 целей класса корвет, фрегат, эсминец идентифицированы как корабли ушкуйников и легкие суда дорамцев, а также 5 кораблей первого ранга идентифицированы как карманные линкоры проекта 787 новоросской бригады «Ужас». Адмирал Вискор моментально напрягся. Более года назад император Новороссии пригласил своих союзников на презентацию собственной мощи и показал 6 новых кораблей «Ужас», «Кошмар», «Убийца», «Каратель», «Палач» и «Возмездие». Были проведены учебно-демонстрационные стрельбы, и видео с этого мероприятия разошлось по всем планетам рукава Персея. Разумеется, вскоре оно попало и к централам. И ученая группа армады вторжения сообщила, что если это не хитрая постановка, то новороссы обладают принципиально новым оружием, которое основано на деформации гравитационных полей. Но поскольку имперцы берегли корабли бригады «Ужас», вскоре Вискор и другие адмиралы Централов решили, что они не существуют. И вот мифические корабли, которыми новороссы пытались запугать соседей Централов, готовы вступить в сражение? «Ставки возрастают», — сам себе под нос прошептал Вискор и просмотрел имеющуюся в архиве информацию о ТТХ «Ужасов». «Тоннаж. 45 тысяч тонн. 4 силовые установки С-15Т. Экипаж 42 человека. РЛС «Карат-3» и «Биус Аквамарин Раус». Запас хода 400 парсек? На вооружении одно орудие повышенной дальности ТКС-44. Скорострельность, предположительно, 10 выстрелов в минуту. Больше достоверных данных не было. Неизвестна дальнобойность орудия ТКС-44. Неизвестна толщина брони кораблей и мощность силового поля. Неизвестна система прицелов и внутренняя планировка кораблей. Но имеется упоминание, что по сведениям стратегической разведки, орудия ТКС-44 могут давать сбои. И один из кораблей бригады «Ужас» от этого уже пострадал. Во время учебных стрельб произошел выброс энергии из реактора, и от радиации погиб весь экипаж. Тем временем сражение продолжалось. Армада завоевателей в несколько раз превосходила корпорантов по огневой мощи. И защитники Альбертины, теряя корабли и орбитальные крепости, начали отступление. Дистанция между авангардом централов и передовыми линиями обороны корпорантов сократилась до 30 тысяч километров. По меркам космической битвы. Это уже ближний бой. И обороняющаяся сторона бросила в контратаку аэрокосмическую авиацию. Москиты корпорантов имели шанс прорваться к крупным кораблям и десантным транспортам. Допускать этого нельзя. И Вискор собирался отдать команду авианосцам сбросить аэрокосмические истребители, дабы они связали боем торпедоносцы и штурмовики СКМ. Но в этот момент сказали свое веское слово имперцы. Флот Новороссийской империи покинул позицию в точке гиперперехода Шанти, на ходу перестроился и направился к Альбертине. Опять кораблей бригады «Ужас», выдвинувшись вперед, открыли огонь из своих грозных ТКС-44. Дистанция между новороссами и централами была огромной. Более 3 миллионов километров. При всем своем желании помочь защитникам Альбертины, имперцы не могли достать завоевателей ни ракетами, ни орками, ни торпедами. Однако, это смогли сделать ТКС-44. Нос передового ужаса, который своим силуэтом походил на черепаху, озарился короткой вспышкой, и находящийся на правом фланге атакующей армады централов линкор «Маршал Журден» исчез. Он перестал существовать. От него не осталось даже осколков. А в космосе появились огромные воздушные пузыри. Это было необычно, непонятно, необъяснимо. И поэтому страшно. Линкор «Маршал Журден», 19-й дивизион прорыва, уничтожен, сообщила Вискору равнодушная компьютерная система. Взгляд адмирала скользнул по показаниям из рубки КИП. Приборы зафиксировали возмущение гравитационного поля в точке нахождения погибшего линкора. И более ничего, ни взрывов, ни излучений реактора. Вискор заскрипел зубами, а имперцы нанесли новые удары. Корабли бригады «Ужас» отстрелялись, и централы лишились еще 3 кораблей. Линкора «Светоч», тяжелого артиллерийского крейсера «Умардея» и авианосца «Смертельный вихрь». 10 выстрелов в минуту. 50 потерянных кораблей от общего залпа. Провел нехитрые подсчеты Саймон Вискор и ужаснулся. Доверенная ему армада могла быть уничтожена новороссами за 1/4 часа. Следовало сделать нечто такое, что удивит противника, заставит его замешкаться, отвлечься, и адмирал Вискор решился пойти с козырей. Корабли армады завоевателей погибали один за другим. Однако передовые линкоры централов, совершая опасный маневр, ворвались в порядке отступающих корпорантов и, продолжая вести бой, временно смешались с ними. Десантные транспорты начали отступление. авианосцы сбрасывали аэрокосмическую авиацию и тоже уходили к спасительной точке гиперперехода. Часть эсминцев, отвлекая на себя внимание, помчалась навстречу новороссам, а один из контейнеровозов, неприметное судно снабжения под охраной двух рейдеров, пробившись через заслоны авиации корпорантов и свалку боевых кораблей, вышел на орбиту Альбертины. «Общее отступление!» — отдал команду Саймон Вискор, и все корабли «Централов», за исключением тех, которые двигались навстречу имперцам, и аэрокосмических истребителей прикрытия, набирая скорость, устремились вслед за десантными транспортами и авианосцами. Список потерь «Централов» стремительно возрастал. Но два ужаса вышли из строя. Теперь уже всего три корабля вели огонь по захватчикам, которые драпали, и их скорострельность упала. Для «Вискора», который за несколько минут потерял пятую часть кораблей, как правило, самые серьезные боевые единицы, это было огромной удачей. Однако он понимал, что все равно не успеет спасти армаду от полного уничтожения. Мало того, что ужасы продолжают выбивать его корабли, так еще корпоранты воспрянули духом, перегруппировались и начинают преследование «Централов». Значит, выхода нет. Придется применить оружие массового поражения. Гравитационный космический фугас класса «Д». Последний довод королей. Как его называл казненный Ираклий Красный. Связавшись с брошенным на орбите Альбертины контейнеровозом, на котором находился фугас, адмирал Вискор отдал личный приказ на активацию супероружия. 0, 5, 3, Омега, 0, 6, Янки, Зулу, 9. Кодовая фраза прозвучала, и командир обреченного контейнеровоза, обколотый наркотиками смертник, ударил по красной кнопке. Контейнеровоз развалился на мелкие куски, и от него во все стороны стали расходиться гравитационные волны. Невидимая сила сначала смяла в лепешку орбитальные крепости Альбертины, а затем обрушилась на планету и корабли корпорантов. Спасения не было. Чтобы удрать, скорости кораблей, которые попали под удар гравитационного фугаса, не хватало, а про оставшихся на Альбертине людей и говорить нечего. 1,5 миллиарда некомбатантов и 20 миллионов солдат СКМ погибли вместе со своим миром, который, подобно космическим кораблям, начал раскалываться на куски. Альбертина перестала существовать через 3 минуты. Флот корпорантов и аэрокосмическая авиация «Централов» погибли через 4. Флотилии эсминцев, которые двигались навстречу имперцам, и арьергард армады завоевателей оказались под ударом гравитационных волн через 5. Но самое главное, после активации фугаса «Д» произошла расфокусировка ТКС-44, и корабли бригады «Ужас» стали обычными карманными линкорами без артиллерии, а другие орудия новороссов достать отступающих «Централов» не могли. Битва завершилась неожиданно для всех сторон. Правительство СКМ погибло вместе с планетой. Новороссы лишились 20 кораблей и поспешили покинуть систему «Либертад». А Саймон Вискор, адмирал центральных миров, спас половину армады вторжения и большую часть десанта. После чего, передав командование флотом своему заместителю, адмиралу Грабчику, он, заперся в каюте, наговорил на планшет последнее видеопослание семье и застрелился.